Полминуты спустя. Труп. Уровень 2. Ранг F. Род мутант. Семейство псовые. Ингредиенты: мясо, шкура, клыки. Описание: отключено. Мертв. Гарантированно мертв. Подытожил Артем и убрал руку с твари. Он якобы пульс проверял. Вот тебе, сука, Колымская АЭС. Никакого, сука, вреда экологии, ругался терминатор. Его рука была проколота острыми клыками. Кровь обильно текла, но кость осталась целой. Рану временно перемотали тканью и вызвали местного фельдшера. А там и скорая подъедет, минут через 15. «Да уж, явно мутант какой-то», — добавил алкаш, изучающий труп. «Уже второй монстр за день. В мире становится опасно», — пронеслось в голове Артема. Парень изучил труп и пришел к неутешительному выводу. Напади такое неожиданно, и не будь монстр покалечен поездом, Артем, скорее всего, не справился бы. Нужно становиться сильнее. Вскоре прибежал фельдшер и обработал рану терминатора. По его словам, рана несерьезная и проблем не предвидится, но посоветовал сдать анализ крови на бешенство. Ну и продезинфицировать внутренности. Бухнуть, если простым языком. Желательно водки, все же спирт отлично дезинфицирует. Попрощавшись со всеми, Артем направился в бухгалтерию. Находилась она недалеко и сделана была как раз для таких вот работяг-временщиков. «Давно вас не было видно, молодой человек», — заговорила крупная женщина в свободном мешковатом платье в синий цветочек. Артем передал ей документ, отчего у той приподнялась бровь. Ее оценивающий взгляд прошелся по фигуре парня. Артем много работал над собой, поддерживая себя в форме. Все же район у него опасный. Нередко приходилось драться и защищать как себя, так и мать. Поэтому мог похвастаться рельефным и крепким телом. Его руки, шея и волосы были мокры от пота, что свидетельствовало о том, что он неплохо потрудился. Парень улыбнулся, заметив, что женщина засмотрелась на него, отчего та немного засмущалась и отвернулась. Пересчитав все перенесенные упаковки, помножив их на определенную величину и добавив премию, женщина передала Артему 2120 рублей. «Ого, так много!» «Ну так премия, и потрудился ты хорошо». Заулыбалась женщина, но вдруг нахмурилась. «Слышала, что с Генкой что-то случилось. Как он там?» «Собака за руку покусала. Фишер сказал, что ничего критичного», — ответил он, засовывая деньги в карман. «Ну и слава богу. Но вы будьте поосторожнее, Марья Сергеевна. Тут собаки бешеные шастают и люди странные». «Я на машине, но спасибо», — заулыбалась женщина, тронутая заботой. Однако она приметила за спиной парня немалую такую очередь. «Так, хватит меня отвлекать, иди уже, не задерживай людей». Артем попрощался и убежал. Теперь ему хватит и на бутылку, и на лекарства, и останется куча денег. Еще и автобус приехал почти сразу, как парень оказался на остановке. Однако ехал Артем не до дома, а до торгового центра. Там находилась нормальная аптека, да и водка продавалась не паленая, а хорошая. На всякий случай парень взял сразу две бутылки по 0,5. Ну и в аптеке затарился, взяв бинты, йод, антисептик для ран и еще немного всякого разного, что могло бы пригодиться. Следом он направился к гаражам и нашел там Константиныча. Тот играл в шашки со своим приятелем, алкашом, и, судя по ругани, был трезв, а значит, раздражителен. «Да куда ты так ходишь? Это тебе не шахматы!» — ругался крепкий мужчина, чьи кулаки, казалось, могли проломить кирпичную стену. «Так я в дамках, балбес ты старый!» — возразил худой бородатый мужик. Звали его Олегович. Местный авиационный инженер, правда, уже на пенсии. Вдруг на середину шахматной доски опустилась бутылка. Мужики подняли головы и увидели Артема. «Константинович, мне бы инструмент до утра. Нужно брусьев напилить». «Вот это я понимаю, деловой подход. Олегович, наливай». «А я за инструментом». Крупный мужчина встал со своего старого деревянного стула и полетел в гараж. Вскоре он вернулся со здоровенной бандурой и чемоданчиком с дисками к ней. «Пользоваться умеешь?» — спросил он, вручая добро парню. «Конечно», — кивнул Артем. «С интернетом он все умеет». «Я не сомневался, ты парень рукастый», — хохотнул мужчина и, обернувшись, вскрикнул. «Олегович, ах ты скотина, куда без меня пьешь?» «А как удержаться? Ах, хороша огненная вода!» Ответил тот и залпом опустошил еще одну рюмку. Да и на столе вместо шахматной доски теперь была закуска и даже кусочек сала. «Мои алкоголиков!» — ухмыльнулся парень и поспешил домой. А когда попал в квартиру, его одурманил манящий аромат мяса. «Ужин скоро будет готов», — раздался голос из кухни. «Хорошо, мам, но мне сперва нужно поработать, поэтому начинай без меня». Скинув кроссовки, парень метнулся в комнату и сразу перенесся в межмирье. В его руках был пакет, чемоданчик и большая циркулярная пила. Осмотревшись, Артем не заметил проникновения в свои покои, но сперва посетил крышу башни и осмотрелся. «Все целое, монстров не вижу, как и новых осколков. Отлично», — подметил он и, спустившись с башни, направился к обломку воздушного судна. Как пользоваться инструментом, он узнал, пока шел домой, поэтому, придя на место, спокойно все разложил и начал подготовку. «Эй, Ама, я здесь. У вас там все в порядке?» — крикнул король, устанавливая диск в пилу. Это оказалось сложнее, чем на видео, все же там более новая модель. А этой, оказывается, уже 15 лет. «Господин?» Сверху показалась мордочка Амы в золотой маске. Она была встревожена, можно даже сказать, в панике. «Сестре плохо. Помогите!» «Сейчас распилю корпус, оберегай сестру от щепок и прочего». «Хорошо». Девушка скрылась в корпусе, а парень замер. «Блядь, генератор забыл!» В районе часто выключали свет из-за регулярных аварий, поэтому Артем раздобыл небольшой топливный генератор. Стоял он на балконе и весил более сотни килограмм. Впрочем, парень смог просто переместить его к кораблю. Вернувшись в межмирье, Артем пошатнулся. Голова вдруг закружилась. Это из-за переноса генератора? Подсказка. Перенос между мирами тратит вашу жизненную силу. Чем тяжелее объект, тем выше траты. Значит, план по королевским грузоперевозкам отменяется, хохотнул король. Он действительно думал о таком варианте, когда таскал цемент. Ладно, пора начинать. Артем завел генератор и подключил пилу. Грохот стоял такой, что Ама внутри корабля сильно перепугалась. Она хотела выбежать наружу и проверить, что происходит, но не смела нарушить приказ господина и отойти от сестры. Вдруг корабль начал дрожать, и из стены появилось что-то круглое. Оно пошло вниз, потом вправо, вверх, влево, и вдруг все заглохло. И тут Ама услышала голос парня. «Ама, дави на стену, чтобы она не упала внутрь!» «Да, господин!» Неуверенным голосом крикнула она и кинулась к стене, которую выпиливал Артем. Тот продолжал пилить и вскоре закончил, но ничего не произошло. Стена была слишком тяжелая и хорошо сделана. Парню пришлось самому забраться в трюм. Он сразу же поморщился, ведь вонище стало просто невыносимой, а трупы... Казалось, что после прошлого посещения этого места прошла неделя, как минимум. На нижней палубе было немного лучше, но лишь немного. «Неудивительно, что ей стало хуже», — прокашлявшись, сказал парень и подбежал к Аме, стоящей у стены. Когда девчушка отошла, он пнул вырезанный кусок стены, и поток свежего воздуха окатил людей. Артем даже услышал, как глубоко вздохнула раненая девушка. «Господин, у вас получилось!» — радовалась девчушка. «А теперь давай вынесем ее». Король спешно подошел к девушке, лежащей на деревянной койке. На ней были тряпичные штаны и рубашка. Левая штанина была окровавлена, а рана чуть выше колена перевязана. Живот тоже был перевязан, но запах от раны шел не очень приятный. С правым плечом все было получше. «Ладно, начинаю». Парень примерился и аккуратно взял девушку на руки, но, видимо, получилось у него не особо, потому что девушка болезненно застонала. Артем поспешил наружу, едва не сбив Аму, решившую встать посреди пути и затупить. Быстро оглядевшись, парень положил девушку на солнечное место и кинулся к пакету с лекарствами, после чего открыл сохраненную на телефон статью. «Промойте рану перекисью водорода, осушите рану салфеткой. Далее обработайте кожу вокруг раны антисептиком и наложите стерильную повязку. Вроде ничего сложного. Вернув телефон в карман, король принялся за дело. Но сперва вернулся домой. Нужны были ножницы. Ими Артем отрезал одну из штанин девушки, оголяя рану. Выглядела она не очень, можно даже сказать, что плохо. Было видно, что началось заражение. Парень обильно промыл рану перекисью водорода, из-за чего та запенилась и начала шипеть. В этот момент парень услышал звук, будто что-то упало. Ама потеряла сознание от увиденного. Впрочем, выглядело это действительно не очень приятно. Еще и Лена болезненно вскрикнула. Сил у нее было мало, поэтому крик вышел негромкий. Следом король очистил рану, обработал антисептиком, что также вызвало болезненный стон, и перевязал. «Это было тяжело», — выдохнул Артем, закончив с первой раной. Следом он занялся животом, и выглядел он куда хуже. В ране уже появился зловонный гной. «Система, я смогу перенести ее на землю?» Молчит. Парень положил ладонь на ногу девушки и пожелал перенестись с ней. Но система оказалась против. «Вы не можете перенести разумное существо против его воли». «Ясно. Тогда продолжаем».